Он ведь все время к тебе приставал, интересовался, как писателем стать. «Помню», — задумчиво сказал Виктор. «По-моему, его Олегом звать». «Точно, Олег Кандауров. Они вместе с Серегой в этой особиловке срочную служили. Сейчас он каскадерство бросил, в газете какой-то новоявленный работает». «Мои уроки впрок пошли», — Виктор посмотрел на крутой профиль друга Пети. «А его ты в свою группу взял бы?» «Взял бы, обязательно. Он же, как Серега, в нелюбимой тобой конторе служил. Он отслужил, и все, каким пришел, таким ушел, а Серега до конца жизни особистом остался». «До конца жизни», — согласился Виктор. Петр знал, куда и как. Фольксваген остановился у Викторова подъезда. «Ты мне телефончик Олега дай. У тебя он есть?» «Есть. Он мне на днях звонил, подробностями Серегиной гибели интересовался. И оставил телефон, чтобы я позвонил, если что новенькое про это узнаю». «Диктуй, я запишу», — сказал Виктор и вынул из кармана записную книжку. «Кто тебя так всерьез отметил, Витя?» — вдруг спросил Петр. «К делу не относится», — прекратил разговор на эту тему Виктор. «Телефон давай». Петр продиктовал. Виктор записал и с трудом выбрался из машины. «Ты особо не высовывайся», — на прощание посоветовал Петр. «Головку вмиг могут отвинтить». «Кто?» Виктор наклонился, чтобы увидеть Петины глаза, но Петя на него не смотрел. Он, глядя перед собой, потянулся через сиденье, захлопнул дверцу с Викторовой стороны, включил мотор и уехал. «Чайку попить или позвонить?» Вряд ли газетный человек в половине седьмого дома сидит. Но позвонил на дачу и попал. «Здравствуйте, Олег. Вас некто Кузьминский беспокоит». «Виктор Ильич, вот как бывает», — ужасно обрадовался где-то вдалеке хороший чистый баритон. «А я вам хотел звонить, у меня к вам серьезный разговор». «У меня, Олег, тоже». «Серега, да?» — догадался Олег. «Да. Надо встретиться, обязательно надо встретиться. Я кое-какие концы обнаружил. И у меня кое-что имеется. Давай ко мне прямо сейчас, а?» «Не могу. У меня сегодня серьезное интервью до упора. А что, если завтра с утра в Сокольниках? Погуляем, свежим воздухом подышим и без помех поговорим». «С утра это как?» Настороженно поинтересовался Виктор. «Ну, часиков 11», — назвал время Олег и рассмеялся. Знал, что известный сценарист рано вставать не любит. «Рановато, конечно, но договорились, Олег. В 11 прямо у входа в парк». Только приспособился попить чайку с привычными бутербродами, как звонок в дверь. Увидел через охранную дырку Анну Сергеевну и открыл. «Тебе лежать надо, а ты шляешься», — осудила его Анна Сергеевна. «У меня, Витя, телевизор испортился, мастер только завтра будет. Можно я у тебя посмотрю?» Анна Сергеевна устроилась у телевизора, а Виктор, попив чайку и поев бутербродов, на тахте. «Ишь ты! Походил сегодня, не только в кресле сидеть, лежать уже может». Виктор, осторожно ворочаясь сбоку на бок и со спины на живот, долго искал позу, чтобы меньше болело внутри. Приспособился, наконец, и, притомясь, блаженно, не по-ночному заснул. Разбудила его Анна Сергеевна, которая собиралась уходить. «Который час?» «Тебя со сна спросила. Полпервого. Во что ты ночью теперь спать будешь?» — сказала Анна Сергеевна и ушла. Тело от неподвижного лежания затекло, и он с трудом поднялся. «Во что теперь ночь спать?» Отвратительная тишина с непонятными тихими звуками поселилась в его доме. Заныло сердце.